Если бы я мог ее прокормить, я бы хоть завтра женился на ней. Но я не допущу, чтобы она меня содержала. Я архитектор, и вы знаете, как мало сейчас у архитекторов шансов получить работу. Но еще каких-нибудь 2 года, и люди ощутят нехватку жилищ, и я как следует устроюсь. Мейсон кивнул, видя энтузиазм на юном лице. «Да, — сказал Пол Дрейк, — каких-нибудь 2 года. Не подумать, что я жду, сложа руки, — сказал Кин. Я работаю на станции обслуживания и доволен своей работой. Сегодня у нас на станции большой босс побывал, хотя никто не знает толком, кто он такой. Так вот, он перед отъездом дал мне свою карточку и потрепал по плечу за отличную работу». «Хороший вы мальчик, — сказал Мейсон. Да, я просто потому вам говорю, это что хочу знать, чего вы добиваетесь». Мейсон взглянул на Уинифред Лекстер. Она была полностью поглощена Дугласом Кином. Лицо ее светилось от гордости. Кин отступил на шаг. Теперь он стоял между гостями и дверью. «Ну, — сказал Кин, — я вам выложил свои карты. Теперь выкладывайте свои. Питер Лекстер умер. Он не оставил Уинифред ни цента. Я-то рад, что это так. Она в его деньгах не нуждается. Она теперь лучше обеспечена, чем когда жила с дедом». Рука Мейсона опустилась на плечо молодого человека. «Мы не пытаемся здесь поживиться», — сказал он. «А что же вы тут околачиваетесь?» «Мне нужна информация, чтобы защитить моего клиента. Кто такой этот клиент?» «Хотите верьте, хотите нет», — ухмыльнулся Мейсон. «Но это кот». «Кто?» «Чарли Эштон», — Дуг вмешалась Уинифред. «Ты же знаешь, что кузен обязан одержать его привратником. Но Сэм грозится отравить кота, а мистер Мейсон защищает Эштона, пытается доказать, что он вправе держать животное». «Ты что, хочешь сказать, что Сэм Лекстер грозится отравить Клинкера?» Челюсти Кина сурово сжались. Она кивнула. «Ну, будь я проклят», — медленно произнес Кин и повернулся к Перри Мейсону. «Послушайте, — сказал он, — я хотел остаться в стороне, но раз Сэм такое устраивает, спросить у него, что стало с колдсфордскими бриллиантами. Дуг! — резко предостерегла Уинифред. — Не останавливай меня! — повернулся он к ней. — Ты не знаешь того, что знаю я. — А я знаю о Сэме кое-что, и это выйдет наружу. Не волнуйся, Уинни, я не собираюсь его выдавать. Эдит Дево! — Уинифред твердо перебил его. — Мистер Мейсон занимается только котом, Дуг. Кин рассмеялся резким нервным смехом. — Извини. Я, наверное, от всего этого устал. Я не выношу людей, которые способны отравить животное. А уж тут. Клинкер стоит 10 таких, как сам Лекстер. Ладно, ладно, не буду вмешиваться. Пол Дрейк небрежно опустился на один из табуретов. «Так что ж такое выйдет наружу насчет Сэма Лекстера?» Мейсон положил руку ему на плечо. «Минутку, Пол. Эти люди были с нами до конца откровенны. Будем же и мы говорить со всей откровенностью». «Вы хотите дать нам какую-то информацию?» — повернулся Мейсон к Уинифред. «Я не хочу вмешиваться», — покачала она головой. «И не хочу, чтобы вмешивался Дуг». Мейсон взял Дрейка за руку и буквально потащил его по проходу между табуретками. — Пойдем, Пол, пойдем. Когда дверь закрывалась, Уинифред улыбнулась им вслед и помахал рукой. — Зачем мы ушли? — запротестовал Дрейк. — Этот парень что-то знает. Он говорил с Эдит Дево. — Кто такая Эдит Дево? — Это сиделка, которая жила в доме. Она-то уж может кое-что знать. Мейсон задумчиво глядел улицу и сказал: — «Если только я увижу, что тут шляется Шастер, уж я его отделаю. Вообрази только, этот взяточник является и заставляет ее подписывать подобную бумагу. Это в его духе», — сказал Дрейк. «Что ты можешь поделать? У тебя нет даже клиента, который мог бы опровергнуть завещание. Это завещание вроде бы золотое, да?» «Мой клиент — кот», — мрачно заявил Мейсон. «А что... может кот опротестовать завещание?» — спросил Дрейк. Лицо Мейсона выражало решимость опытного борца. — «Будь я проклят, если знаю! — воскликнул он. — Пошли, Эдит Дево! — Но как же ты опротестуешь завещание, если не защищаешь пострадавшую сторону? —